а можно сделать, чтобы они как можно дольше не приступали к работе? Постараемся, товарищ Сталин, постарайтесь. А делать надо, как у них оба варианта. Все равно, печка у нас всего одна, но запускать на ней вариант П можно. Курчатов с этим разобрался, сказал для начала, можно. Другие печки надо проектировать, основываясь на существующей, как на образце. Только надо выбрать место, где строить будем. Выберем. Еще парочку, наверное, надо будет размещать там же, а потом переносить это, как и в их реальности, ближе к географическому центру страны, чтобы труднее было достать со всех сторон. А запасов сырья хватит? Хватит, товарищ Сталин. Уже есть 1500 тонн, это в три раза больше, чем то, с чем мы начинали в их реальности. И НГМК нарабатывает еще, у него там золото идет как попутный продукт. Хорошо, ты обедал? Нет еще, тогда пообедаем здесь, вместе. Заодно и комедию посмотрим. Операция И называется. Мне потомки рекомендовали посмотреть, и товарищ Сталин уверенными движениями включил большой экран телевизора, установленного на стенке. Глава 2 поездки. Следующим утром раньше всех собрался в дорогу в Печкалов. Накануне он согласовал по телефону свой маршрут с непосредственным начальством, то есть с наркомом внутренних дел Лаврентием Павловичем Берией. Тот был в курсе поручения Сталина Чкалову по внедрению новой тактики в летных училищах, и поэтому санкционировал без проволочек маршрут и тему командировки и порекомендовал Валерию Павловичу отправиться почти тем же маршрутом, что и Ахмеров летал в Сызрань, только чуть ближе до Воронежа, а там и Борисоглебск рядом. Чкалов внимательно выслушал наркома, поблагодарил за заботу и рекомендацию, хотя Борисоглебск и его окрестности он знал лучше Бери. Он ведь закончил Борисоглебскую школу летчиков, поэтому он и выбрал ее как первый номер в своем маршруте. Кроме того, школой руководил Ухов Валентин Петрович, участник войны в Испании. С ним Чкалов надеялся найти общий язык быстрее, чем с руководством НИИ ВВС, которым генеральские фуражки сильно давят на мозги. Таким образом, утром автомобиль с комбригом подъехал очередным разом к КПП Быковского аэродрома, откуда и должен был начаться его полет в Борисоглебск в качестве пассажира. Водитель подъехал к знакомым воротам, там буднично проверили документы водителя и комбрига и пропустили машину вместе с ними. Уже знакомой дорогой водитель довез Чкалова до ангара с самолетом ПР-5. Рядом располагался ангар, в котором работал Рафаэлин с сотрудниками. Увидав подъехавший подкарт, Арам Назарович подошел встречать нежданных гостей. Тем временем Чкалов вышел из автомобиля и, объяснив шоферу, что о своем прибытии он сообщит по телефону, отпустил машину. «Здравствуйте, товарищ Чкалов», — первым поздоровался Рафаэлинс. «Каким ветром к нам занесло?» — добродушно продолжил конструктор. «И вам не хворать, Арам Назарович. Да вот, товарищ Сталин в командировку направил. Опять лечу, но теперь в качестве пассажира. Валерий Павлович, разрешите спросить, тот старый подполковник сегодня не летит? Где он, как его здоровье?» «Фарид Алимжанович жив. Здоров, он нынче в Москве остался. А чего это вы, уважаемый Арам Назарович, интересуетесь Ахмеровым? Неудобно, как то получилось. Я ведь, когда вы уехали, написал докладную в особый отдел нашего завода и изложил там ваше появление и чертежи ваши. А теперь боюсь, не случилось ли с товарищем Ахмеровым чего-нибудь нехорошего. А потом мне из наркомата прислали эти же чертежи уже как задание на проработку. Особо плохого ничего не случилось, кроме устного выговора от товарища Сталина. Впрочем, вы, наверное, правильно поступили, Арам Назарович. А за подполковника не беспокойтесь, у него все в порядке. После этих слов Чкалов тепло попрощался с конструктором и отправился к ожидающему его самолету. Пилотом был все тот же Иванов, который перед этим летал в Сызрань. Он тоже поинтересовался, как поживает тот интересный дедуля-подполковник со своими родственниками. Нечасто пилоты особого отряда НКВД летают с такими пассажирами, поэтому Иванов и запомнил этот полет. Получив от комбрига короткий, но исчерпывающий ответ, Иванов вошел в кабину и занялся подготовкой к взлету. Взлет прошел нормально. Чкалов чувствовал себя несколько непривычно в качестве пассажира. Кроме него в салоне был еще один пассажир, курьер спецсвязи НКВД, который вез увесистый опломбированный мешок с документами для управления внутренних дел по Воронежской области. В НКВД всегда найдется, что отправить в областное управление. Поэтому курс самолета пролегал почти строго на юг. Полет проходил нормально. Погода на удивление была хорошей, и нижняя кромка облаков была на уровне 4000 метров. Поэтому ПР-5 поднялся на высоту 3000, чтобы пассажиры не чувствовали недостатка воздуха из-за низкого атмосферного давления на большей высоте. Но воздух был уже достаточно разреженным, чтобы не мешать самолету набрать максимальную скорость. Таким образом, до Воронежа долетели очень быстро, часа за три. Пилот, подлетая к городу, связался по рации с аэродромом и предупредил о своем прилете. Сразу после того, как машина села на поле Воронежского аэропорта и вырулила на стоянку, к ней подъехала МК областного управления НКВД. Вышедший из машины капитан госбезопасности, считай полковник, по званиям других войск, и, забрав с собой курьера, спросил, не нужно ли чего комбригу Чкалову. Чкалов поблагодарил за заботу и, сославшись на срочные дела, сказал, что не может задерживаться в Воронеже, а пилот доложил, что бензина и масла до пункта назначения, Борисоглебска, им хватит, поэтому можно продолжать полет дальше. На том и порешили. И машина с единственным пассажиром пошла на взлет. Полет продолжался без происшествий, лететь надо было еще чуть больше часа. Через 20 минут Чкалов поднялся со своего места и заглянул в кабину экипажа. Он с тоской в глазах посмотрел на пилота, как будто стесняясь чего-то, попросил Иванова дать ему посидеть на месте пилота. Так как свидетелей этого не было, Иванов понял желание старого летчика и, отстегнув ремни, уступил свое место Чкалову. Устойчивая машина никак не прореагировала на брошенное управление и спокойно летела, пока Чкалов и Иванов менялись местами. Валерий Павлович 15 минут сидел за штурвалом этого самолета, и по всему было видно, как ему хочется самому вести настоящую, скоростную боевую машину, а не этот трамвай с крыльями. Он попробовал слегка дать газ, и машина, послушно взревев двигателем, слегка набирала скорость. На движение педалями она тоже откликалась скольжением в ту или другую сторону. Повороты штурвала давали пилоту ощущение крена влево или вправо. Стрелки указателя курса слегка двигались, повинуясь движениям штурвала. Потом Чкалов вернул машину на прежний курс и с неохотой встал с пилотского места. Иванов привычно сел на свое место, проверил на всякий случай показания приборов. Все было нормально. Старый конь борозды не испортит, подумалось Иванову. А старым конем было. Чкалову 35 лет, а Иванову и вовсе 29. Перед заходом на посадку экипаж связался с Борисоглебским аэродромом. Выяснилось, что в Борисоглебске все уже предупреждены о прилете Чкалова и учебные полеты на первую половину дня отменены. Поэтому никто не мешал ПР-5 успешно приземлиться. Машина остановилась и к ней подошли встречающие Чкалова товарищи. Кое-кого он даже знал по учебе в этой летной школе. Теперь они были инструкторами и преподавателями здесь и не преминули встретить лично знаменитого гостя. Начальник училища выделил для поездки Чкалова от аэродрома до расположения свою МКУ, а встречающие прибыли на автобусе, принадлежащем авиашколе. Чкалов отверг МКУ и сам сел в автобус вместе с однокашниками. Он воспользовался моментом проехаться вместе со старыми друзьями. Иванова разместили в комнате дежурного состава при аэродроме, накормили, напоили и приказали отдыхать, чего он не видел в славном городе Борисоглебске. Перед посадкой в автобус Чкалов позвонил Ухову и попросил не устраивать торжественной встречи в училище. Никакого построения, никаких речей. Поездка чисто деловая. Вначале они поговорят наедине, а потом Ухов пригласит, кого сочтет нужным для пользы дела. Поездка до училища заняла чуть больше получаса. Водитель не спеша вел автобус, тем более дорога не позволяла сильно разгоняться. Поэтому Чкалов и сопровождавшие его старые друзья успели поговорить о житейских делах. Летчиков-инструкторов интересовало, когда в войска и в училище будут поступать новые самолеты, будут ли увеличены нормы часов для полетов курсантов и, главное, будет ли большая война. Правда, как сказали инструкторы, последнюю неделю горючее стало поступать в большем количестве и налет часов, не намного, но вырос. Мешает нелетная погода, но с этим ничего не поделаешь, весна. Чкалов спросил, есть ли среди летчиков училища пилоты с практическим, считай, боевым опытом. Кроме Ухова никого воевавшего не было. Так за разговорами, незаметно приехали в училище. Ухов Валентин Петрович на парадном крыльце встретил дорогого гостя и повел его в свой кабинет. Своим подчиненным он приказал разойтись и заниматься своими делами по распорядку. Первым делом Чкалов объявил о цели своего приезда, рассказал, что ему как опытному пилоту и авторитетному в авиации человеку Сталин поручил возглавить научно-технологический институт перспективных разработок, и в его обязанности входит, в том числе, изучение передовых направлений в развитии боевой авиации, так как сам он нигде не воевал и летать пока не может из-за проблем со здоровьем, связанных с его аварией. Ему приходится изучать чужой опыт, в том числе и зарубежный. На основании этих изучений в НТПР родилась методичка по изменению тактики ведения воздушного боя и всей деятельности истребительной авиации, и вышестоящее командование решило проверить предлагаемые изменения на практике. Местом проведения проверки выбраны летные школы, и теперь Чкалов посещает эти объекты с целью организации процесса, так как Борисоглебскую школу возглавляет человек с боевым опытом, и здесь имеются кадры опытных инструкторов. Решено первыми провести испытания здесь. Ухов поблагодарил Чкалова за доверие и обещал приложить все усилия для успешного проведения экспериментов. Потом Чкалов с Уховым поговорили о боях в Испании, о тактике вероятного противника, о трудностях, с которыми наши истребители столкнулись в боях с сильным противником. Ухов внимательно ознакомился с методичкой, сказал, что на первый взгляд особых противоречий он не видит. Особенно ему понравилось место, где говорилось о полетах в разомкнутом строю, полетах парами и переходе на построение звена истребителей на четырехсамолетный состав. Отметил он и вопросы эшелонирования построения истребителей при сопровождении бомбардировщиков и штурмовиков. Чкалов также оставил Ухову небольшой альбом с изображениями самолетов основных авиационных стран мира. Красочные, цветные изображения авиации Германии, Японии, Италии, Англии, Франции, североамериканских штатов и других стран восхитили начальника училища. Чкалов предложил силами курсантов изготовить наглядный материал по образцу и использовать по теме развития авиации в мире, не как авиацию вероятного противника, а так для общего развития. Ухов намек понял. Он тут же при Чкалове вызвал начальника учебной части, считай, начальника штаба училища, и они приступили к формированию звена в составе самых опытных инструкторов. Кроме того, Ухов поинтересовался, в течение какого времени должны пройти испытания новых методик. Чкалов разъяснил, что времени мало, и предложил провести опыты в течение 10 дней, 3 дня на теоретическую подготовку и изучение методички и 7 дней на проведение проверок в воздухе. Может быть, даже первые 2 дня на учебно-тренировочных самолетах типа УТ-2 или УТ-1. Собираясь уходить, Чкалов предупредил Ухова и начальника штаба о неразглашении секретной информации, взял у них все полагающиеся подписки. Он просил Ухова со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима сохранения тайны. «Солдат должен быть заинструктирован до слез», — повторил он Ухову фразу, однажды услышанную от подполковника Ахмерова. Уже прощаясь с Уховым, Чкалов сказал, что, возможно, Ухова и его экспериментальное звено направит в скором времени в командировку. Ухов это понял и попросил Чкалова сделать все, чтобы это произошло наверняка. На аэродроме, куда на своей «Эмке» проводил Чкалова Ухов, комбрига ждали отдохнувший Иванов и заправленный и обслуженный ПР-5. Они, вдвоем, быстро за 3,5 часа домчали Чкалова до Быкова. Прощаясь с Ивановым, Чкалов поблагодарил его за доставленное удовольствие, но попросил никому не рассказывать о произошедшем в полете. Водитель Чкалов ждал его на стоянке. Усталый, но довольный комбриг с удовольствием поехал домой. Тем же днем товарищ Сталин в сопровождении наркома внутренних дел посетил ЦКБ-29, в просторечии именуемой Шарагой. Сталин с Берией прибыли в Шарагу после обеда. Лаврентий Павлович говорил вождю, что специально никого не предупреждал, но судя по мытым шеям и белым подворотничкам охраны, все уже все знали и были готовы. Надо отдать должное сотрудникам Берии, ничем кроме излишней сосредоточенности на своих обязанностях и подчеркнутом выполнении всех предписаний и инструкций они свою осведомленность не выдавали. Берия распорядился собрать весь спецконтингент в конференц-зале бывшего конструкторский отдел сектора опытного самолетостроения, КОСОС, ЦГИ, в здании которого по адресу улица Радия 22-24 размещалась Шарага. В зале собралось человек 50-60. Они все расселись по стульям, расставленным рядами, как и положено в конференц-зале. На середину подиума, где обычно стоит трибуна, вышел товарищ Сталин. Сегодня трибуны не было, но вождь не любил выступать с трибуны. «Ну, что, граждане враги народа, иностранные шпионы, антисоветские агитаторы и прочие расхитители социалистической собственности?» Начал он медленно, но очень разборчиво свою речь. «Кто хочет поработать?» Мелькнула и пропала в голове у Берии фраза из увиденной вчера кинокомедии. Видимо, и у Сталина промелькнуло что-то подобное, но он спрятал улыбку под усами. «За что вы сидите? Каждый из вас знает. А вот почему вы сидите, это я вам сейчас скажу. Вы сидите, потому что вы опоздали. На вас успели настучать первыми, те, кто не сидит, а возможно уже сидит. Нашелся тот, кто настучал на стучащего. Надо, товарищи, эту практику прекращать. Хочу с вами поделиться хорошей новостью. Решением Верховного суда СССР все находящиеся здесь заключенные и те, кто еще под следствием после тщательного рассмотрения их дела и в честь праздника Международного дня солидарности трудящихся 1 мая объявляются амнистированными. Это первое. Второе. Всем амнистированным возвращаются права и привилегии, полученные ранее от советского государства, а именно звания, ученые степени, госнаграды и лауреатство. В связи с перенесенными лишениями и трудностями, связанными с арестом и заключением, будут рассчитаны и выплачены денежные компенсации. От имени руководства Советского Союза я приношу всем свои извинения и надеюсь быть понятым, что действия наших компетентных органов были не злонамеренными в отношении вас лично, а связанными с обострением классовой борьбы в стране и вызваны неправомерными действиями некоторых граждан с целью ввести эти органы в заблуждение. Кстати, насчет этих граждан. Лет эдак, через 20-30, когда многие из вас будут большими шишками, академиками и прочим, можете посмотреть в архивах свои уголовные дела и сделать выводы, с кем вы работали и дружили. Раньше, не советую. И наконец, третье, многие из наших западных друзей уже раструбили, что большевики вас всех расстреляли или, в крайнем случае, замуровали в бетонных камерах тюрем. Надеюсь, что вы меня поймете, не стоит их разочаровывать. Поэтому принято решение вас всех призвать на действительную военную службу, присвоить вам воинские звания, согласно вашим должностям и пока объявить у вас казарменное положение. Кто не приносил присягу воина РК трудовому народу, тот сегодня же принесет ее. Для введения в заблуждение наших доброжелателей, вам разрешается носить на службе гражданскую форму одежды. Сотрудники НКВД будут осуществлять только внешнюю охрану и соблюдение режима секретности. Распоряжаться и ставить подписи в конструкторско-технической документации они права не имеют. Теперь следующее, товарищи Глушко, Королева и Месищева я забираю из бригад. Они будут заниматься другой тематикой. До завтрашнего дня вышеназванным товарищам передать все дела по своим бригадам остающимся сотрудникам и быть готовым покинуть расположение ЦКБ-29. Остальные указания и распоряжения будут до вас доведены по мере появления руководством. Руководителем ЦКБ-29 временно назначается товарищ Туполев, с сохранением руководства темой 103. Ликерно-водочный завод заявку не прислал. Вдруг опять всплыл в голове Берии фрагмент фильма. Речь Сталина была встречена гробовой тишиной. В то утро, когда не было еще 6 часов, к расположению института в Кремле подъехал автомобиль с народным комиссаром обороны СССР. Подполковник Ахмеров уже не спал. Он, вообще, мало спал в эту ночь. В голове вертелись основные моменты доклада, который он собирался произнести перед кандидатами на руководящие должности во вновь формируемых стрелковых корпусах. Ворошилов еще загодя попросил товарища подполковника подготовить доклад на тему роли бронетанковых войск в предстоящих боевых действиях и особенности использования танков в боях на основе исторического опыта не происходивших еще сражений. «Вот как ты мне рассказывал, просто своими словами и те выводы, которые ты сделал, или сделали другие», с которыми ты согласен, и еще про противотанковую оборону пехоты. Желательно коротко, только суть, и лучше без бумажки. Рекомендации НТИПР в письменном виде мы им разошлем после утверждения Генштабом, говорил он Ахмерову накануне поездки. Когда они были одни, Ахмеров и Ворошилов общались на «ты». Поездка до Кубинки заняла почти 2 часа. Все это время ехали почти молча. Только когда автомобиль маршала уже заезжал за КПП полигона, Ворошилов спросил, почему Ахмеров приехал в гражданской одежде, а не в своей форме. Подполковник объяснил, что слушать его будут люди в званиях повыше подполковника, поэтому их не удивишь шпалами на петлицах Ахмерова. Пусть они его воспринимают как гражданского докладчика, а потом видно будет. Ворошилов согласился, тем более он неоднократно убеждался в том, что доводы подполковника кажутся неординарными, мягко говоря, оригинальными, но жизнь показывает, что только так и надо делать. Утренний туман уже рассеялся, Когда машина маршала подъехала к позиции, на которой стоял танк Т-26, еще с цилиндрической башней образца 1934 года, рядом с ней стоял экипаж из трех человек. Поверх комбинезона старшего из них проглядывал воротник формы с капитанскими петлицами. Чуть поодаль стояла группа командиров, 10 человек, всем своим видом показывающие, что начальство чудит. Чего им делать ранним утром на полигоне? Ворошилов первым вышел из остановившегося автомобиля, следом за ним в трех шагах от маршала шел Ахмеров в своем черном пальто и фуражке, похожей на головной убор доктора Ватсона из сериала про Шерлока Холмса. Раздалась команда «Равняйсь, смирно». Группа командиров зашевелилась, подравнялась и встала смирно. Ворошилов принял рапорт от руководителя группы, поздоровался, получил в ответ почти слитное «Здраст». «Да, надо переходить на здравие желаем», — подумал маршал, и продолжил. Он представил стоящим в строю командиром специалиста Института перспективных разработок товарища Ахмерова и попросил собравшихся выслушать доклад о том, какой видит Институт будущую войну и что считает важным в действиях войск, в предстоящих боевых действиях. Ахмеров начал с того, что, несмотря на то, что собравшиеся здесь в основном будущие командиры общевойсковых соединений, разговор пойдет о танках, их роли, сильных и слабых сторонах. Остановившись на том, что бронетанковые войска являются основной ударной силой современных армий, он обратил внимание собравшихся на то, что кроме ударной мощи, подвижности и защищенности танки имеют и ряд слабых сторон. «Товарищи, кто из вас умеет управлять автомобилем, прошу поднять руку». Подняло два человека. А кто умеет управлять танком? Кто хотя бы раз был в танке, на месте командира или заряжающего? Таких не нашлось. А теперь давайте подумаем. Вам поручено руководить общевойсковыми соединениями или объединениями. Вы будете посылать в бой, в том числе и включенные в состав ваших соединений танки. Вы будете ставить перед ними задачи, а как они смогут их выполнить, и смогут ли в принципе их выполнить, вы не знаете. Вот недалеко от вас стоит линейный танк Т-26 образца 1934 года. Неплохая машина, с мощной пушкой калибром 45 мм. А вы знаете, что из него ничего не видно и очень сложно разглядеть, где противник и его противотанковые средства, что его лобовая броня 15 мм, и она пробивается штатными противотанковыми средствами противника, а именно пушками «Панцерабверка» на НИПАК-36 калибром 37 мм с любой дистанции. Вы представляете, каково командиру танкового подразделения руководить своим взводом или ротой без радиосвязи и заодно выполнять функции заряжающего или наводчика. Ведь радийных танков у нас в войсках, хорошо если 30%. Вот и пойдут ваши танки в бой без оперативного управления, без взаимодействия с пехотой и артиллерией. А если противник применит против ваших танков свои? Танки с танками не воюют, раздался чей-то голос из строя. Значит, вы выходите навстречу танкам противника и говорите: «Стоп, комрады, подождите, я подвезу свои противотанковые средства и тогда начнем». Времена рыцарских поединков кончились давно, и договориться с противником об условиях боя — это или глупость, или предательство. В группе зашумели, типа: «Нас так не учили, это не по уставу, а за предательство можно и ответить». «Равняйсь, смирно». Громким унтер-офицерским голосом привел к порядку аудиторию Ахмеров. «Я что, перед вами зря распинаюсь? Я вам что, лох расписной, что ли? Там, где вы учились, мы преподавали, да я ваши ромбики на петлицах вертел на синхрофазотроне. Мне народный комиссар обороны Советского Союза поручил изложить соображения института, а вы мне тут Ваньку валяете. Я изложу их, во что бы то ни стало». Команда была стоять смирно и слушать. От неожиданности, не только группа командиров, но и стоящий рядом Ворошилов и его адъютант встрепенулись и встали по стойке смирно, не говоря уже о танкистах, стоявших возле своей машины. Увидав, что группа замолкла и стоит смирно, Ахмеров продолжил уже спокойным, академическим голосом. Он рассказал, что противотанковые средства не будут стрелять по пехоте. Эффективность существующих противотанковых орудий против пехоты незначительна. Пехоте страшны пулеметы, против которых танк может использовать свою защищенность, пушку и пулемет, гусеницы и ударную мощь, а пехота своим действенным огнем может подавить противотанковую артиллерию противника. Поэтому надо укреплять взаимодействие танков и пехоты. Пехоте трудно прорваться через оборону противника без танков, а танки могут быть защищены от огня не подавленной ПТО противника пехотой. Вопросы есть по первой части доклада, товарищ народный комиссар обороны, разрешите обратиться, комбриг Казаков. Товарищ лектор сам-то в танке бывал хоть раз и умеет ли он водить боевую машину, ну что, товарищ Ахмеров, отвечайте комбригу Казакову, Т-26 не водил, но, наверное, умею, разрешите попробовать, товарищ маршал, и, не дожидаясь ответа, скинул пальто и кепи на руки адъютанту и почти бегом направился к машине. Подойдя к танку, он спросил, товарищ капитан, шлемофон найдется? Капитан растерянно посмотрел на Ворошилова, тот махнул рукой, чего уж там, раз пошла такая пьянка. Шлемофон нашелся, хорошо, что Ахмеров был коротко стрижен, а то тесноватый головной убор мог и не налезть на его большую голову. Самое сложное было забраться в люк механика-водителя, но стресс и адреналин сделали свое дело, с трудом устроившись своими 120 килограммами, или может немного меньше, последнее время он чувствовал, что слегка похудел. Ахмеров стал осматриваться в отделении управления танка. Рычаги как на алтайском Т-4, газ, тормоз и сцепление как на родном Запорожце, двигатель, почти 100 лошадиных сил равномерно урчит. Хорошо, что они его не выключали, не страшнее, чем хлопкоуборочная машина. Рычаг переключения передач рядом на коробке. Это не то, что на ХН-3.6, через всю машину. Коробка перемены передач вот она, рядом. Даже слишком близко, тесновато. Внимательно посмотреть на шильдик. Так, первая передача здесь, вторая напротив, а третью мы и включать не будем. Рычаги на себя, сцепление, вернее, главный фрикцион, отжать до упора, включить первую. Черт, без синхронизаторов тяжело, но получилось. Полный газ, отпустить главный фрикцион и плавненько оба рычага синхронно от себя. Поехали. Скорость 3 км в час, 5-7. Полный газ, снова оба рычага на себя, но не до конца, главный фрикцион на полную, вторая передача, получилось и опять синхронно рычаги от себя. Теперь полный газ и смотрим на дорогу. Пробуем левый рычаг на себя, слегка поворачиваем. Получилось. Рычаг на место, прямо. Правый рычаг на себя. Получилось. Отъехали метров 150, полигон ровный. Делаем плавный разворот влево. Кажется, левый поворот идет лучше. По большой дуге плавно разворачиваемся в сторону старта. Уже отъехали на 300 метров. Пора возвращаться. Скорость по прибору 10 км в час. Через 80-90 секунд будем на месте. Не доезжая 15 метров до стоящих, танк остановился. С трудом Ахмеров вылез из машины. В другое время пришлось бы вытаскивать его из люка. Он с заднего сиденья Никсито с трудом вылазил, но адреналин сделал свое дело, и покинуть машину удалось. Вылез и капитан. Товарищ капитан, курсант Ахмеров задание выполнил. Разрешите получить замечание. По-старому, по-армейски обратился он к командиру танка. Замечаний нет. Для первого раза хорошо. Только, почему вы трогаетесь с бортовых фрикционов, а не с главного? Так, там железок больше, и если синхронно отпускать рычаги, меньше вероятность спалить. И увидев, что капитан его понял, Ахмеров козырнул еще раз и направился к Ворошилову. Теперь об обороне. В наставлении по действиям пехоты ничего не сказано об окопах полного профиля, как средстве защиты пехоты. Начал, вернее продолжил Ахмеров излагать свое видение действий войск в современных боевых действиях. Но как вы видите сейчас, вот вы, вот танк, вот окоп для стрельбы сидя. Что вы сможете делать против танка? Никто не стал отвечать подполковнику на риторический вопрос. Лишь из этой группы несколько смущенных и сильно удивленных людей раздалось ворчание, типа танк не должны были пропустить артиллеристы и другие противотанкисты. Должны, не должны, опять договариваться с противником будете? Насколько времени хватит вашей роты против танка, если хотя бы один танк прорвется на позицию? То ли дело окоп полного профиля, продолжал подполковник, подходя к загодя приготовленной стрелковой ячейке, состоящей из окопа полного профиля и хода сообщения, вырытых солдатами, вернее бойцами, как в это время именовались рядовые Красной Армии. Эту позицию Ахмеров приметил сразу по приезде на полигон и решил использовать как наглядное пособие, дидактический материал, проще говоря. Пока они все, вместе с маршалом шагали к ячейке, Фарид Алимжанович мысленно ревизовал свое самочувствие и физическое состояние. Как ни странно, после покатушек на танке он не чувствовал ни разбитости в теле, ни усталости, наливающей тяжестью руки, ноги. Вот что стресс и мельдоний чудотворящий делают, подумал он и был неправ. Что сделало таким его организм, знал только Ислам Абдуганиевич, и никому не говорил. Подойдя к окопу, он опять передал пальто на руки адъютанту Ворошилова, забрал из рук того же адъютанта свою черную сумку, достал из нее две бутылки из пяти, приготовленных еще в расположении, проверил, не пролилась ли вода из бутылок, и, поправив кепи, относительно легко спрыгнул в окоп. Капитан-танкист, отъехавший метров на 100, после отмашки подполковника, медленно, но верно стал приближаться к стрелковой ячейке, в которой расположился подполковник. Подойдя к окопу, капитан, не останавливаясь, проехал вплотную, ну, не совсем, было расстояние сантиметров 50-70, как договаривались, с местом, где лежал Ахмеров, стоящим, невдалеке товарищем, ощущавшим, как трясется земля под ногами, как ревет стасильный мотор, глушителем которого не очень озабочивались конструкторы, как воняет двигатель воздушного охлаждения перегоревшим маслом. Казалось, что сейчас Ахмерова раздавит. Ощущения у них были не очень. Ощущения подполковника были аналогичными и более острыми, но он знал, что выдержит. Вот танк, разбрасывая измельченную гусеницами землю, проехал по окопу, почти над Фаридом Алимжановичем, и поехал дальше. Ахмеров выпрямился в полный рост, и, глядя вслед медленно удаляющемуся танку, взял в правую руку одну из бутылок, размахнувшись, кинул ее на танк, целясь в район мотора. Бутылка пролетела те 5-7 метров, отделявших метателя от танка, и, ударившись о заднюю стенку башни, разбилась. Вода пролилась, в том числе, и на моторную решетку. Следующую бутылку подполковник бросил без задержки, ибо боялся, что уйди танк дальше, он до него не докинет. Бутылка попала очень удачно и разбилась точно над мотором, на решетке. Вода пролилась точно в двигатель, а если бы была не вода? Танк проехал еще метров 5 и остановился. Капитан вылез из танка и, подойдя к Ахмерову, с трудом выбравшемуся из стрелковой ячейки, доложил: «Товарищ подполковник, капитан Иванов ваше приказание выполнил». «Спасибо, товарищ капитан, можете быть свободными. Кстати, почему у вас двигатель всегда включен? Аккумулятор, черт бы его побрал». «Виноват, товарищ подполковник». «Ладно, все понял. Спасибо, товарищ капитан», и протянул капитану руку для рукопожатия. Расставшись с капитаном, Ахмеров, тяжело ступая усталой походкой, подошел к группе товарищей и доложил Ворошилову, что закончил упражнение. «А что это за упражнение, товарищ подполковник?» — спросил за всех комбриг казаков. Посмотрев на наркома и поняв, что маршал отдает в его распоряжение весь ход лекции доклада, Ахмеров продолжил: «Это упражнение называется обкатка танками и предназначено для ликвидации так называемой танкобоязни. Если молодые парни из сельской глубинки первый раз видят паровоз, когда их везут на место службы, у них естественно возникнет ощущение неконтролируемого страха перед бронированной машиной. Я не знаю, может кто-нибудь из товарищей хочет повторить это упражнение, для того чтобы самому убедиться в неконтролируемости ощущений. У меня еще 3 бутылки осталось». Но после нескольких упражнений, личного примера командира и толкового объяснения, чаще всего танкобоязнь проходит. А у кого не пройдет, надо переводить в артиллерию, желательно крупнокалиберную, подносчиком снарядов, килограмм по 46 весом. Таким образом, я хотел вам показать, чем является танк в настоящих боевых действиях, его положительные и отрицательные стороны, важность взаимодействия танков с другими видами войск. Самой главной положительной чертой танка является то, что он у тебя есть, а у противника в этот момент нет. Поэтому очень важно, что танки не должны воевать без поддержки пехоты, так же, как пехота лучше себя чувствует на поле боя при поддержке танками. Конечно, размер моего доклада не позволяет в полной мере охватить всю совокупность рекомендаций нашего института, и, конечно, может быть, рекомендации имеют некоторые недостатки, мы постараемся все привести в порядок и провести через Генштаб РК. Только у меня есть один вопрос: почему эти рекомендации появляются в стенах нашего института, а не у вас, боевых командиров, прошедших сражения не теоретически, а на практике? Надеюсь, моя лекция заставит вас задуматься. Вам воевать, вам вести бойцов в бой, вам умирать за родину. По оптимистическому прогнозу нашего института, в случае большей войны с вероятным противником в Европе, потери генеральского состава РК составят от 400 до 500 человек. А уж про потери остальных воинов, я и не говорю, их будет миллионы. Подумайте и об этом, берегите солдат, а именно учите их в мирное время в хвост и в гриву. Не бойтесь ведер пота, пролитых в учебе, каждое ведро пота сохранит литр крови, а кровь людская не водится. Но для этого надо, чтобы вы сами знали, чему вы учите бойцов. И еще один совет: любое местоположение подразделения, особенно в районах боевых действий, должно быть оборудовано как противотанковая позиция, желательно с возможностью круговой обороны. Я не сомневаюсь в вашей готовности умереть за родину, но я хочу, чтобы наши враги умирали за свою родину, а вы побеждали. Надо беречь солдат, вам еще с ними Варшаву брать, а может быть Берлин и Лондон. Товарищ маршал Советского Союза, подполковник Ахмеров, доклад окончил. Товарищи командиры, вопросы есть? Это уже нарком решил взять продолжение утренника в свои руки. Если есть вопросы, предлагаю перейти в ближайшую курилку и продолжить наше мероприятие в форме беседы, заодно и покурим. Вольно, разойдись. Выполнять команду «разойдись» никого уговаривать не пришлось. Командиры почти бегом бросились к стоящей в 100 метрах курилке. Полные впечатлений, они в голос обсуждали увиденное и услышанное. Маршал и подполковник медленно и степенно двигались в ту же сторону в сопровождении адъютанта. Медленно, потому что Ахмеров после пережитого уже был почти без сил, а маршалы вообще не бегают в мирное время, потому что это не солидно, смешно, а в военное время это вызывает панику. Через минуту маршала и сопровождение догнал капитан Иванов и попросил разрешения присутствовать при продолжении беседы. Маршал разрешил. Капитан бегом понесся догонять командиров. Вот, что значит молодость, синхронно подумали нарком и подполковник. Пока старики неспешно шли к курилке, Ворошилов, глядя на Ахмерова несколько недоумевающим взглядом, спросил: «Товарищ Ахмеров, что это было?» «Я понимаю, что это была лекция с примерами типа «делай как я», но хотя бы меня надо было предупредить. Я уже успел понять, что вы посланники из будущего, интересные люди, но этого даже я не ожидал. Ты истребитель водить, случайно, не умеешь? Не пробовал, может и умею. А если серьезно, У-2, наверное, поднять смогу, а вот совершить посадку, не знаю. Знаете, товарищ нарком, 62 года жизни многому научит, если все время учиться чему-нибудь». Так, за дружеской беседой они дошли до курилки. Комбриг Казаков подал нужные команды для встречи наркома, нарком взмахом руки показал, что все могут садиться и сидеть вольно. На свободные места сели и Ворошилов с Ахмеровым. Ворошилов предложил дать время докладчику покурить, а потом приступить к беседе, в которой он постарается в пределах своей компетенции ответить на вопросы командиров. Возражений не поступило. Ахмеров, стараясь не суетиться, достал пачку сигарет, зажигалку и, пользуясь возможностью слегка перевести дух, медленно с кайфом, закурил. Удивленные глаза красных командиров уставились на тонкие сигареты с фильтром, газовую зажигалку и синюю пачку, упакованную в целлофановую пленку. Они все как один курили папиросы нашу марку, а здесь, курева которого не было нигде в мире, кроме Узбекистана, но они этого не знали. Не спеша закончив процедуру и почувствовав некоторое облегчение после проделанного и перенесенного, Ахмеров еще раз спросил, есть ли вопросы у присутствовавших. Комбриг Казаков спросил, видимо согласовав с большинством, на чем основываются выводы и методы, предлагаемые в методичке института, так наглядно продемонстрированные подполковником. Тут Фариду Алимжановичу пришлось импровизировать. Не рассказывать же командирам, что источником методички является история еще не наступившей войны. Он рассказывал об использовании истории мировой войны, тогда еще не первой, а единственной, гражданской войны на территории Советского Союза, идущая сейчас война Китая и Японии и завершающейся войны в Испании. Кроме того, использовались данные, полученные оперативным путем, источников которых он не знает, а если бы и знал, не имеет права разглашать. Особенно он подчеркнул, что использовались методы математической статистики, разъяснение которых не входит в предмет его выступления. Но как пример он может привести сведения о том, что 75-80% потерь живой силы противоборствующих сторон приходится на осколочные травмы, нанесенные артиллерийским или минометным огнем. Поэтому легкие полевые укрытия, типа окопов, надо делать не строго по прямой, по ниточке, а ломаной линией, исключающей непосредственное воздействие взрыва одного боеприпаса, как осколков, так и ударной волны, на всю длину позиции. Тем более он подчеркнул необходимость противоосколочных перекрытий, сделанных из подручных средств и присыпанных землей. Кроме того, Использование ломаной линии не позволяет автоматическому оружию простреливать всю линию окопа насквозь, а использование бутылок с зажигательной смесью – это уже экспромт сотрудников института, как последнее средство пехоты для уничтожения вражеской бронетехники. Кстати, еще успешнее может применяться при боях в городе. Броски бутылок с верхних этажей могут причинить много неприятностей, если противник будет бездумно использовать танки в городских боях. Это касается и нашей техники, я думаю, противник додумается до такого дешевого средства. Поэтому, очень важно сопровождать танки пехотой, желательно с автоматическим оружием, можно и в виде пистолетов-пулеметов. Взаимодействие между видами войск, танков и пехоты, танков, пехоты и артиллерии, использование авиации в целях пехоты и танков – вот ключ к успехам в действиях в современной войне. А для успешного взаимодействия необходима надежная, защищенная, зашифрованная связь от самого низшего звена до самых верхов. А еще нужна оперативная всесторонняя разведка, тоже на всех уровнях. Разведкой должны заниматься все бойцы на передовой и докладывать начальству. Разведкой, в том числе с проникновением за линию фронта, должна заниматься полковая разведка. Оперативная разведка должна снабжать информацией верхние этажи управления. А уж информацию о противнике верхние этажи управления должны, по мере необходимости, доводить до командиров в поле, чтобы знали, кто против них и где расположены. Очень важную роль играет в этом деле авиационная разведка. И когда мы узнали из доклада руководства Красной Армии о том, что разведывательная авиация сокращается в пользу ударной, удивлению нашему не было предела. Разведывательную авиацию нужно усиливать и модернизировать, создавать специальные самолеты и готовить специалистов. Ну, это меня понесло несколько в сторону. После этих слов у некоторых командиров невольно прошелся холодок по спине. Этот подполковник либо безумен, либо провокатор, ведь слова о сокращении разведывательной авиации совсем недавно произнес никто иной, как сам нарком обороны товарищ Ворошилов. Вот он рядом, сидит и слушает критику в свой адрес, и небо не обрушилось на голову говорящего и слушающих. Да, чудны дела твои, Господи. Посмотрев реакцию на свои последние слова, Ахмеров предложил продолжить. Не сразу до командиров дошло, что можно задавать вопросы. Наконец кто-то из них спросил: Ахмеров профессионально разбирается в вопросах тактики, не заканчивал ли он какое-либо военное училище и, вообще, какое у него образование? На что подполковник ответил, что по образованию он инженер-механик, а военному делу учился, как любитель. И как пример привел слова Клаузевица о том, что военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека, но воевать сложно. Это вам Клаузевиц сам лично говорил, прозвучал чей-то голос. Возможно, я уже не помню. Я рад, что у вас хорошее настроение, тем более, если ты, прочитав автора, понял, что его слова тронули тебя, считай, он тебе лично сказал. Товарищ Ахмеров, а война будет? И если будет, что думает ваш институт, когда? По всем выкладкам нашего института, война неизбежна, противоречия капиталистических стран между собой и их с Советским Союзом приняли форму неразрешимых. И сначала, видимо, она будет между ведущими КАП странами. Во-первых, нет прямой границы между нами и ими. Во-вторых, для нападения на нас еще не все силы собраны, и КАП страны не верят друг другу и пытаются обезопасить себя от войны на два фронта. Вопросы общей для всей Европы безопасности, для них неприемлемы. Это показало действие их во время чехословацкого кризиса и аншлюса Австрии. На все предстоящие разборки между собой наш институт отводит 2 года, 2 года с четвертью. Значит, к 1 мая 1941 года нам надо быть полностью готовыми. И скорее всего, противник захочет закончить кампанию за один сезон, на большее у него просто не хватит ресурсов, любая затяжная война для него погибель, и поэтому ударит сразу, всеми силами, на всем протяжении линии соприкосновения. 2 года это немного, надо усиленно готовиться, товарищи. Товарищ подполковник, вы из бывших, совсем обнаглев, кто-то намекнул на непролетарское происхождение Ахмерова. Нет, товарищи, я не из бывших, я из будущих. И вы тоже из будущих, будущих генералов Победы. На этом, товарищ маршал Советского Союза, если позволите, хотелось бы закончить свой доклад. Поговорить можно еще о многом, но я несколько устал. Не каждый день приходится танки водить и подбивать танки. Маршал встал, тут же раздалась команда встать, смирно. Ворошилов показал всем своим видом, что лекция окончена и что он, в принципе, доволен проведенным действием. До свидания, товарищи. Выражу общее мнение, что доклад был полезен и самое главное, призывает думать. Думать о защите нашей Родины. Спасибо, товарищ Ахмеров. И маршал в сопровождении Ахмерова и адъютанта пошел к своей машине. По пути к машине Ворошилов спросил, что такое синхрофазотрон. Это такой ускоритель заряженных элементарных частиц, товарищ нарком, усталым голосом отвечал Фарид Алимжанович. По приезде в расположение, я вам покажу научно-популярный фильм об элементарных частицах, это очень интересно, Климент Ефремович. Сил у товарища подполковника хватило только на то, чтобы медленно добраться до машины маршала. Слава богу, все на сегодня закончилось, подумал он, усаживаясь в автомобиль. Прежде чем автомобиль тронулся, Ворошилов, сидящий рядом с водителем, повернулся к адъютанту и спросил: «Серега, у тебя МЗ с собой, а как же, товарищ маршал Советского Союза, доставай, а то подполковник совсем скис». Капитан Серега достал из портфеля, который всегда носил с собой, фляжку, видимо из серебра, или посеребренную, с изображениями сцены из охотничьей жизни на плоских боках и пару таких же серебряных стаканчиков, емкостью грамм по 50. «Наливай», — скомандовал маршал. Серега налил первую и подал Ворошилову. Климент Ефремович подождал, пока капитан нальет вторую для Ахмерова, и произнес: «Ну, за взаимопонимание. Теперь осталось только сигару и особенности национальной охоты. Отдыхают», — подумал Ахмеров, опрокидывая содержимое стаканчика в рот. Терпкий вкус коньяка прокатился по языку и небу и провалился куда-то в пищевод и теплой волной поплыл дальше по организму. «Шустовский», — произнес Фарид Алимжанович, после того, как перевел дыхание. «Ты и в этом разбираешься, не перестаю тебе удивляться. Налей подполковнику еще», — скомандовал Ворошилов капитану, «а я до вечера повременю. Мне еще с товарищем Сталиным беседовать». Тепло, после второй, разлилось по всему телу, и Ахмеров не заметил, как уснул с блаженной улыбкой на лице. Снился дворик перед входной дверью в его квартиру в Ташкенте, виноградник, полный созревших ягод и мысли о том, что надо бы попросить сына или старшего внука помочь его убрать, ведь сентябрь месяц, пропадет урожай. Проснулся подполковник от того, что его мягко, но настойчиво кто-то трясет. «Товарищ подполковник, просыпайтесь, уже приехали». «А Ворошилов где?» Спросонок, не совсем понимая, где он, спросил Фарид Алимжанович у капитана Сереги. Это он целых 5 минут пытался разбудить подполковника. «Товарищ нарком вышел у наркомата обороны и приказал вас довести. Кроме того, он приказал дать вам поспать еще 5 минут по приезде и разбудить. Потому, что через час он пришлет меня за вами, и вы пойдете навстречу к товарищу Сталину вместе с маршалом. А я уже 5 минут лишних не могу вас разбудить. Вам надо привести себя в порядок, переодеться в форму и ждать моего прихода. Я уже опаздываю, да и у вас осталось 40 минут, так что давайте поторопимся». С этими словами он проводил Ахмерова до места расположения, отдал честь и почти бегом бросился к машине, продолжать выполнение приказания маршала. Глава 3. После поездок. Для того, чтобы выполнить приказание Ворошилова, Ахмерову пришлось собрать в кулак всю свою волю. Адреналин, так помогший на полигоне, уже прошел, а отдохнуть почти не удалось. Но что делать, приказ есть приказ. Приняв почти холодный душ и еще раз побрившись, подполковник почувствовал себя лучше. Лучше было бы, конечно, поспать 3 часа, переоделся в форму, осмотрел себя в зеркало, последний раз прошелся бархоткой по сапогам и пошел вниз в столовую, она же рабочее помещение и пункт сбора всего института. Только в столовой Ахмеров почувствовал, как он проголодался. К стойке буфета он подошел, имея в запасе 7 минут, до момента приезда адъютанта Ворошилова. Кроме бутербродов с вареным говяжьим языком, Ахмерова ждал целый букет новостей. Оказывается, во время его приключений на полигоне в институт успели прибыть Горник Камаевич Карапетян и Евгений Александрович Новиков, в просторечии Женька Новиков, один из сисадминов Intelligent Solutions, прибывший на помощь товарищу Джамилову. Если с Карапетяном все прошло штатно, он четко по-военному доложил, что прибыл для прохождения службы после командировки, то Женька вначале не узнал в высоком подполковнике своего старого знакомого. А так как к военной службе товарищ Новиков имел весьма косвенное отношение, не знал, что делать. Лишь присмотревшись, он слегка обалдевшим голосом произнес: «Фарид Алимжанович, это вы?» «Я, Евгений Александрович», — Ну здравствуй, старый приятель. Не узнал? Теперь узнал, хотя это непросто. Вы стали такой, официальный, с трудом нашел слово для выражения своего удивления Евгений Александрович. Затем были передача приветов от всех знакомых, посылки от жены и новостей Узбекистана. Оказывается, в Узбекистане проходит сбор алюминиевого лома. К жителям страны обратился лично товарищ Каримов и попросил земляков сдавать старую ненужную алюминиевую посуду и изделия, имеющиеся в каждой семье. В обмен на старые казаны из алюминиевых сплавов выдаются такого же размера чугунные, что, в принципе, не хуже, а за алюминиевые чашки дают эмалированные. Кроме того, из оборота выведены все монеты, сделанные из стального нержавеющего сплава. Они содержат ценные для металлургии добавки и являются ценным сырьем для получения качественных оружейных сталей. Несколько сот тонн монет и больше 1000 тонн алюминиевого лома уже отправлены в распоряжение наркомата вооружения и наркомата боеприпасов. А еще весь Узбекистан собирает посылки для жителей СССР. Это в основном детская одежда, еще добротная и почти новая, но дети растут быстро, игрушки, школьные принадлежности, консервированные или сушеные фрукты. Все это собирается в пунктах сбора гуманитарной помощи, проверяется на предмет чистоты и добротности, укладывается по номенклатуре и отправляется на почту. В качестве помощи добровольцам наркомат путей сообщения СССР и Узбекистан Тимир-Юлари решили не брать деньги за перевозку. Карапетян сообщил, что дела по спецпроекту идут нормально и присутствие дилетантов таких, как он, уже не требуется. За дело взялись профессионалы. Бог им в помощь. Кроме новостей, товарищи привезли новые компьютеры и комплектующие. Особенно обрадовался Джамилов комплектующим для сетей, потому что его запас уже кончился, а работы было еще много. Карапетян поинтересовался, почему Ахмеров при параде и получив разъяснение, что предстоит визит к Сталину, спросил, может ли подполковник взять его с собой. У него есть что передать товарищу Сталину лично в руки от руководителя спецпроекта из Ташкента. Ахмеров сказал, что адъютант Ворошилова должен бы уже приехать, его нет, и поэтому, если Карапетян поторопится с переодеванием в парадную форму, то его желание возможно сбудется. Карапетян помчался переодеваться, а Ахмеров, глядя на Евгения Александровича, подумал, что Семену Израилевичу придется опять поработать. Через 15 минут прибыл Карапетян. На его высокой поджарой фигуре форма смотрелась просто великолепно, а адъютанта все еще не было. Еще попив чайку с бутербродами и покурив сигареты с посылки жены, Ахмеров и Карапетян сидели за столом и беседовали. Новиков, горя трудовым энтузиазмом, кинулся помогать Джамилову. У сисадминов всегда найдется работа. Заодно, Джамилов ввел Новикова в курс дела в институте. Так прошло еще минут 30 и, наконец, вошел адъютант. Он поприветствовал находящихся в комнате товарищей, выслушал предложение Ахмерова взять с собой Карапетяна, позвонил по вертушке, согласовал свои действия и пригласил товарища подполковника и товарища майора в машину. Дорога, которую обычно проходили пешком за 5-6 минут, Кремль большой, заняла на автомобиле 4 минуты, зато пассажиры получили бесплатную экскурсию по территории. Автомобильные дорожки проложены так, что при желании пешком даже быстрее. Проехали даже мимо царь Пушки и царь Колокола и мимо места, где товарищ Ленин носил свое легендарное бревно на первом субботнике. Но все хорошие, когда-то кончается, кончилась и экскурсия. Подъехав к входу в резиденцию Сталина, вышли из экипажа, прошли рутинные проверки, поднялись к кабинету. Ахмеров и Карапетян прошли через полураскрытую дверь в уже знакомый кабинет. Войдя в дверь и увидев за столом большое количество народа, Карапетян и Ахмеров остановились. «Здравия желаем», – за обоих начал подполковник. «Здравствуйте, товарищ Сталин, подполковник Ахмеров и майор Карапетян. Разрешите присутствовать? Проходите, проходите, товарищи, что же вы стоите на пороге? Присаживайтесь. А нам тут, как раз товарищ Ворошилов рассказывал про ваши подвиги на полигоне. Товарищам было интересно». Сталин жестом показал прибывшим, где им располагаться. Подполковник и майор сели на указанные места и начали потихоньку разглядывать товарищей за столом. Кроме известных друзьям Сталина, Берии и Ворошилова, за столом были легко узнаваемые, для тех, кто интересуется, маршал Шапошников и Михаил Иванович Калинин. «Значит, настало время и всесоюзного старосту посвятить в наше присутствие», – подумал Фарид Алимжанович. Сталин между тем продолжал: «А вы знаете, товарищ Ахмеров, с вашим появлением увеличилось число жалоб на единицу площади в СССР. Только в этот раз жаловались не на вас, а на генштаб, почему они медлят с притворением в жизнь вашей методички по противотанковой обороне. Да, да, это те комбриги, которых на полигоне вы вдохновили своими подвигами, но они люди военные и без команды ничего нового делать не имеют права, особенно в вопросах обучения личного состава, поэтому они и пришли к Борису Михайловичу. Да, с просьбой аттестовать их на фельдшера, мысленно продолжил речь Сталина, товарищ Ахмеров фраза из кинофильма «Чапаев». Сталин, как будто уловил движение мысли подполковника и спросил, «Вы что-то хотите сказать, товарищ Ахмеров?» Ахмеров встал. «Так точно, товарищ Сталин, взаимодействие с генштабом практически не налажено, вот и приходится импровизировать. Время то идет, его все меньше остается». «Хорошо, хорошо, Фарид Алимжанович, ваше беспокойство нам понятно, товарищ подполковник, но мы сегодня собрались не для этого. Кстати, к вам, сейчас, должны подойти 5 человек, выпускники Академии Генштаба, кандидатуры которых одобрены Борисом Михайловичем и Лаврентием Павловичем. Товарищ Чкалов еще не вернулся из Борисоглебска, вы здесь с товарищем Карапетяном, а на хозяйстве кто? На хозяйстве товарищ Левицкий, он отлично справится с приемом новых сотрудников и введет их в курс дела, заодно и начнет учить их работать на компьютере. Так что, нет повода для беспокойства. Хорошо, товарищ Ахмеров, вы... Товарищ маршал, обращаясь к Борису Михайловичу Шапошникову, продолжил Сталин, хотите что-то спросить? Так точно, товарищ Сталин, это не тот ли Левицкий, который завалил генштаб своими рекомендациями по организации связи, управления и военных перевозок? Бесконечной энергии человек, как он все успевает, он ведь старше вас по возрасту. Так точно, товарищ маршал Советского Союза, вновь вставая с места, подтвердил Ахмеров. Да вы садитесь. Товарищ Ахмеров, вот видите, какие молодцы, наши потомки, обращаясь к Шапошникову и Калинину, сказал вождь, а ведь Левицкому уже 68 лет, а Ахмерову с Карапетяном по 62 года, а вам, товарищ Калинин, только 64. Товарищ маршал Шапошников, вообще молодой среди нас, ему только 58, а со здоровьем у вас не очень, это же подтверждают и потомки, в их реальности вы, товарищи, очень скоро покинете наши ряды. Конечно, все мы смертны. Но кроме всего, вы нужны партии. Ваше здоровье и ваша трудоспособность – это достояние страны, и мы не можем спустя рукава относиться к этому. Тем более, предстоит трудный период в жизни страны. Поэтому мы посоветовались, и я принял решение. Вас, товарищи, мы направляем в командировку в Ташкент. Основное задание командировки – пройти серьезное обследование и, если понадобится, лечение в лучших клиниках у потомков, с использованием всех возможных достижений медицины 21 века, и вам поручение, вернуться здоровыми, насколько это будет возможным. В Ташкенте к вам присоединится и товарищ Михлис, с Каримовым я обо всем договорился. Вот это и есть тема нашего сегодняшнего совещания. Вопросы есть? Есть, товарищ Сталин, на кого я оставлю генштаб? Мы только что приступили к разработке операции на Холхенголе. Вовсю идет анализ рекомендаций Института перспективных разработок по изменению в уставах и наставлениях по пехоте, танковым войскам и авиации. Идут проработки материалов по подготовке к 41-му и другое, не менее важное. Как я могу оставить генштаб? Или вы меня отставляете, товарищ Шапошников? Наоборот, Политбюро хочет, чтобы именно вы, Борис Михайлович, как и было в реальности товарища Ахмерова, возглавляли генеральный штаб Красной Армии в самый трудный период войны, но в их реальности, это, фактически, стоило вам жизни. Вот этого мы не хотим. А пока, временно, исполняющим обязанности, назначьте комбрига Василевского. Это тоже посоветовали потомки с учетом послезнания. Вам же, товарищ Калинин, наверное, до следующей сессии Верховного Совета, можно вполне официально посетить Узбекистан с рабочим визитом. Поездку назначим на 2 мая. Еще возьмите с собой полковника Антонова Алексея Иннокентиевича из Академии имени Фрунзе. Вы его знаете. Пусть продолжает свою исследовательскую работу в Ташкенте по фактическим материалам войны. Сразу после праздничного парада полетите на самолете. Через 10 часов будете в Ташкенте. Или даже быстрее. Возьмите с собой родных, жен, детей у кого есть. Пусть посмотрит, как будут жить потомки через 75 лет. Если нет возражений, то все свободны, товарищи, кроме Берии, Ахмерова и Карапетяна. Вас, товарищи. товарищи, я попрошу остаться». Фарид Алимжанович и Горнит-Камаевич переглянулись, что не прошло без внимания товарища Сталина. «Хороший фильм про наших разведчиков сняла в вашем мире режиссер Татьяна Лиознова», — сказал вождь. «Мы с Лаврентием недавно посмотрели, но давайте вернемся к нашим делам. Товарищ Карапетян, письмо от Курчатова у вас, передайте, пожалуйста, товарищу наркому. Он у нас, так же как у вас, ответственный за этот проект». А на словах, что просил передать Игорь Васильевич, Горнит-Камаевич встал и подробно рассказал, как довез группу ядерщиков до Ташкента, как разместил их в городке ученых на окраине Ташкента, как им очень понравилось в Узбекистане и как восхищенные новыми возможностями они взялись за выполнение задания правительства. После знакомства с заводом по обогащению руды ученые пришли к выводу, что используя ресурсы и возможности республики, ее научно-технический и производственный потенциал можно, в принципе, изготовить несколько штук изделий по проекту У, но для серийного производства надо переходить на вариант П, а для этого надо строить десятки печек. Этого в Узбекистане сделать на нынешнем уровне не получится. Для работы печек нужно много качественной воды и места для складирования отходов. Там, где есть вода, в Узбекистане, нет места для отходов. Там, где есть место, это наши пустыни, там нет воды. Заниматься транспортировкой одного к другому смысла нет. Поэтому есть рекомендация Курчатова взять за базу для работ по проекту П районы, в которых это делали и в реальности Узбекистана 2016. Это Челябинск, Арзамас 16, Куйбышев, а затем и Красноярский край. А производство электричества все равно придется там организовывать. Для общего развития центральных районов России, для проектирования печек привлечены лучшие силы конструкторов Узбекистана, кто хоть что-то понимает в этом деле и помнит, как это делается. Это в основном люди пожилого или даже преклонного возраста. По всем техническим и прочим библиотекам направлен циркуляр о сборе материалов на тему проекта. Курчатов предполагает, что недели через две закончится этап сбора информации и создания коллективов разработчиков. Привязка проектов печек к конкретным районам размещения предполагается после изготовления и постройки экспериментальной печки в районе Института ядерной физики в научном городке близ Ташкента. На ней же предполагается обучение кадров строителей, разработчиков и операторов будущих печек. Сепараторы для разделения сырья есть на обогатительных заводах, но требуется разработка и производство новых, для обеспечения выпуска материалов в реальных объемах и замены выходящих из строя во время эксплуатации.